Могу я узнать, в чем причина склоки? Где же ваше хладнокровие и твое, Кико? Чем бы ни был виноват твой брат, он сделал ошибку скорее по незнанию, чем по злому умыслу. Уж кто из вас не способен на убийственные выдумки, так это он. Ротоборт опешил от ее слов. «Я выдал Фьюли тайны смерти моих братьев», — ответил Ротоборт обреченно. Эл прикрыла рот рукой. «Создатель всего сущего, вот это глупость!» Она подняла бровью, уставилась на носки своих сапог, долго молчала, потом сказала с грустью. «Это правда, что Доран погиб из-за меня?» «Да», — ответил Ротоборт. «Теперь мне понятно, почему он стал таким странным. Это ты, твоя сила». Фьюла знала, от чего Доран может погибнуть. Она просила меня о милосердии для него. Сослалась на требования Кикхи, клялась. Какая мерзость. Эл поморщилась. «Она решила убить Дорана твоей силой», — усмехнулся Кикха. Потом появился Ротоборт, и ей пришлось притвориться, что она лечит брата. Милосердием. Эл нахмурилась. «Ты просил на обрыве не прикасаться к нему. Доран знал?» «Я сказал ему о причине, когда ты была без сознания», — пояснил Ротоборт. «Я хотел предотвратить его гибель. Вот почему ты отгонял меня от него». Эл вздохнул. «Какая чудовищная путаница». «Но я же не касалась его до того момента, пока мы не зависли над потоком. Скала подломилась под ним сама». «В том мире ничего не происходит само», — сказал Кикха. «Подломилась, говоришь? Сомнительно. Если Фьюла знала, то могла быть любая интрига». «Это не она», — возразил Ротоборт. «Я же шел за ней. Я бы это заметил. Она не проявляла силу. У нас ни у кого такой силы не было». «Странно», — вздохнула Эл. «Вряд ли вы простите меня. Я не желала ему смерти. И твоей, Кика, тоже. Прости за царапину и унижение. Запомните оба. Я достаточно видела смертей и умирала сама. Я никому из вас этого не желаю. И ничего не сделаю, чтобы привело вас к гибели. Довольно уже зла. Я устала от него. Если вам так угодно, можете и дальше идти за мной, но я не хочу больше выяснять с вами отношения. Спорить, слышать обвинения или убеждать. И не трогайте пока смертных. И не тревожьте покой смертных. Им и так тяжело без вашего присутствия». Она развернулась, побежала вдогонку за Лада. Ротоборт нахмурился и тряхнул головой, не понимая ее. Какой ей толк от этих смертных? «В том-то и дело, что никакого. Они ей просто нравятся. Соскучилась по тем, на кого сама была когда-то похожа. Оставим их пока в покое». Он смотрел, как девушка стремительно мчится, догоняя цепочку людей. Вот она поравнялась и смешалась с ними. Отличить ее было возможно только по светлой шевелюре. Покой сохранялся все последующие дни. Паре братьев ничего не оставалось, как идти в отдалении от остальной группы. Оба наблюдали за поведением Эл. Она совершенно освоилась и вела себя, как все. На закате следующего дня они заметили движение. По дороге, которая сливалась с их подобием дороги, двигался странный предмет, а рядом с ним шло трое людей. Группа оживилась, они замахали руками. Эл спросила о причине всеобщего оживления. «Это певцы», — пояснил Лада. Он был доволен встречей. Эл разглядела колесную повозку, которая двигалась на собственной тяге. Трое ее обладателей были похожи как братья, но все разного возраста. Эл назвала их про себя волхвами. Они тоже выкрикивали приветствие и махали руками. Самый старший заключил Лада в крепкие объятия. Их называли Даниэль, Маниэль и Таниэль. Кто есть кто, Эл не смогла пока разобрать. «О!» – воскликнул средний из волхвов. «Какое прелестное создание!» Восклицание было адресовано ей. Он подошел и очень вежливо поклонился. Эл рассмотрела его лицо, ответила коротким вежливым поклоном. «Это Эл, волей несчастливого случая наша спутница», – представил Лада. «А это Даниэль». «А те двое с вами?» – Даниэль покосился в сторону Кикхи и Ротоборта. «Они волей несчастного случая мои спутники», — пояснила Эл раньше, чем Лада сформулировал вежливый ответ. «Высокие это Кикха, пониже Ротоборт, они братья». «Это заметно», — согласился Даниэль и пристально осмотрел обоих. «У вас дивный голос. Может быть, ваше пение еще и удивительнее?» «Я очень редко пою», — призналась Эл. «Это нужно исправить». Даниэль наградил ее очаровательной улыбкой. «Но нельзя же петь голодным!» — воскликнул более молодой из тройки. «Верно, мальчик мой, их следует сначала накормить», — поддержал его пожилой. «Мне раздай пищу, но понемногу, а то им будет плохо». Так Эл разобралась, кого и как зовут. Старший Таниэль, средний Даниэль, младший Маниэль. Во время ужина установилась такая теплая атмосфера, что Эл совершенно расслабилась и с прищуром сытой кошки наблюдала за окружающими из-под слегка опущенных ресниц с блуждающей улыбкой на устах. Впервые разожгли огонь прямо из тех камней, которые нашли неподалеку. Сели в общий кружок, завели беседу. Ей стало казаться, что она, как в детстве, попала в сказку. Певцам рассказали историю их странного знакомства, про стычку, про изгнание, и под общий хохот Эл заставили повторить, как она столкнулась с Гринвудом. «А как ты возникла на поле, Эл?» – спросил Таниэль. Эл словно очнулась. Этого вопроса она боялась, не готова была врать. До сих пор ей удавалось обходить тему дверей. «Не смущайся, Эл», – успокоил ее Лада. «Мы знаем про двери». Эл не сдержала вздох облегчения. «Я не лгала, что из другого мира», – сказала она. «Это видно», – воскликнул Маниэль. «Не смущайся, Эл», – повторил Лада. «Мы с давних времен храним легенды о дверях. В звездных странниках, дальних путешествиях, удивительных существах вроде тебя. Никто из нас их никогда не видел, но мы верим, что все, о чем сохранили память наши предки, существует. Времена теперь настали такие, что нет сюда пути ни странникам, ни гостям со звезд». «А как давно вы знаете о дверях?» – спросил Ротоборт. Эл из-под прикрытых ресниц бросила на него взгляд. Он впервые заинтересовался делами смертных, прежде всего потому, что их знания касались его интересов. «Мы знали о них всегда», – ответил Лада. «И знаете, где они находятся?» «Если бы могли знать, разве стали бы беседовать?» – сказал тот, кто сидел ближе всех к Ротоборту. Человек наградил наследника усмешкой, потом обратился к Эл. «Есть миры получше нашего, правда?» «Есть разные миры», – неопределенно ответила она. «Но поверьте мне без лишних объяснений, что нет лучше мира, чем родной. А порой и вовсе не важно, где именно ты сейчас находишься. Важно, чем ты занят. Мотивы и поступки, добрая воля». «Хорошо сказано, госпожа», – одобрил кто-то. «Да не называйте вы меня госпожой, не по себе от этих титулов. Для вас я просто Эл». Чтобы ее слова не звучали сурово, она улыбнулась. «Спой нам, Таниэль», – попросил Лада. «С радостью», – согласился тот. Эл увидела в его руках маленький инструмент, который был похож на лютню. В свете огня блеснули струны, Таниэль легонько задел их, и пошел чарующий звук. Он извлекал звуки, едва касаясь. Движения рук напоминали ритуал. Таниэль запел. «Слышно мне, как стук колес пробуждает где-то струны. Слышу музыку со звезд и мотив души угрюмой. Льется, льется мой мотив, нежно душу захватив. Там мелодия и звук, там унылое скрипенье. Для меня все это пенье, я певец всего вокруг. Льется, льется мой мотив, нежно душу захватив. Спросит встречный, что я слышу, или попросит петь потише. Я ему с поклоном скромным пропою, что мир огромный, мир, который он не слышит, петь, увы, не может тише».